«А ты все такой же юморист», — рассмеялся Витек. Было забавно наблюдать, как вытянулось его лицо, когда он увидел мой джип. «Охренеть, тачка! Сколько стоит? Точно не помню, 5 миллионов вроде». Поймав на себе очень многозначительный взгляд друга, я открыл водительскую дверь. «Садись давай и говори, куда ехать?» «Пожалуй, я был неправ, ты все же изменился», — хмыкнул он, устраиваясь на переднем пассажирском кресле. «Ну и кресло, и персональный экран есть, да это настоящая космическая капсула. Поверь, до нее этой машине еще далеко, но тачка неплохая, для аристократов делали. Не хотел ждать несколько месяцев и взял, что было, все равно не я ж плачу. Тут еще массаж есть». Заведя двигатель нажатием на кнопку, я повернулся к нему в полоборота и одарил фирменной улыбкой. «Шеф, куда едем?» «Прямо», — рассмеялся мой друг, сразу выкинув из головы мрачные мысли. «Точного адреса не помню, скажу, где поворачивать». И мы поехали. Глава 4. Ух, я совершенно не запомнил, как добрался до постели. В голове сильно шумело. Мягкая подушка притягивала сильнее любого магнита, и лишь чудовищным усилием воли я не позволил себе сразу выключиться. Нужно хотя бы раздеться. С трудом перевернувшись и спустив ноги, небрежно сбросил с себя туфли из итальянской кожи и стянул брюки. Кого-то могло замутить от сильно качающегося пола, но я научился сдерживаться еще до попадания в легион, а сейчас и подавно контролировал организм. Если кто-то решит напасть на меня, ему сильно не поздоровится, и я всегда мог заказать у легиона комплекс по очистке организма и мгновенно прийти в себя, но не видел смысла. Мне точно стоило привести мысли в порядок, потому, когда китайцы потащили нас с Витьком на переговоры в какой-то свой ресторан, я согласился. Друг часто рассказывал, как вообще происходит общение с нашими восточными партнерами, и я точно представлял, чего ожидать. Чтобы поддерживать мозг в тонусе, я постепенно восстанавливал события прошедшего вечера. Нас привезли в точку для своих, одноэтажный ресторан в классическом китайском стиле. Тонкие деревянные стены и многоярусные изогнутые крыши из красной черепицы. Ужинали в отдельной комнате с бумажной дверью. Несмотря на несерьезный вид, никто бы не смог нас услышать благодаря специальным артефактам-глушилкам. Сиденья в виде подушек бросили прямо на бамбуковый пол, а в центре широкого круглого стола разместили огромную кастрюлю с кипящим бульоном, куда следовало забрасывать куски сырого мяса, лапшу и вообще все, что душе угодно. Край свободно крутился, позволяя легко доставать нужные мне блюда. Например, взял нежную говядину, подержал ее минуту палочками и сразу можно есть вместе с вкусным бульоном. Всего их было 5, 4 относительно молодых и мужчина за 60, возглавляющий филиал в Хабаровске. Все одеты в одинаковые костюмы, но если у подчиненных был китайский пошив, то их шеф явно одевался в том же магазине, что и я. «Они приняли тебя за важную шишку», — шепнул мой друг, покуда китайцы с гомоном рассаживались по своим местам. «Нам столько мяса не тащили, хоть пожрем нормально», — усмехнулся я. Мы приехали к китайцам почти сразу после переговоров с русской фирмой. Они затянулись на несколько часов, и из-за внезапности нам предлагали только чай. Воодушевленный прораб вытащил из меня все технические подробности и обещал прислать цену к утру. «Выпьем же за знакомство с достойным господином Игорем и встречу с нашим хорошим другом Виктором». Появилась первая бутылка рисовой водки. И точно не последняя. Китайцы всегда пьют как не в себя и ждут от нас того же. Разлили по крохотным фарфоровым рюмкам и выпили. Ух, ну и мерзкий вкус. Но свое дело она выполняла. В голове зашумело, и настроение резко улучшилось. На второй бутылке наконец начались переговоры. Все по рассказам Витька, мне обещали золотые горы, упорно избегая конкретики. Настаивали на немедленном подписании, чтобы как можно скорее взяться за работу. Я упорно не понимал намеков и предлагал выпить за дружбу и процветание наших народов. На третьей они решили сначала споить меня, а на пятой сдались. Дальше, как ни пытался, ничего не получалось вспомнить. Значит, отлично посидели. В себе я был уверен, точно не подписывал никаких документов. Условия у крупной китайской корпорации были явно хуже, чем у небольшой русской фирмы, к тому же у них не было лицензии на магические работы. Решено, завтра подпишу контракт, и пусть сразу начинают работать. Там такая сумма, что можно и под Новый год выйти. Дремота подкралась незаметно, и я выключился. Взбудораженный мозг посылал мне разные сны, которые я не запомнил. Проснулся со слегка гудящей головой, В остальном чувствовал себя просто отлично. За ночь в Хабаровске случился настоящий снегопад, и улицы украсило живописное белое полотно. Еще и трамваи красовались мишурой и гирляндами. У меня прямо возникло новогоднее настроение. Захотелось съездить в магазин и купить там елку с игрушками, но вряд ли она будет хорошо смотреться в отельном номере. Может, на базу отвезти. Вспомнив о куче отложенных на сегодня дел, я вздохнул и покачал головой. Некогда отдыхать, мне еще мир спасать. Включил себе новости, встал посреди номера и приступил к энергичной зарядке. Примерно на середине меня прервало уведомление с пометкой «Важно». Система прислала мне опрос о работе моего менеджера Дональда как его лучшего клиента. С учетом, что я у него вообще единственный легионер, звучало забавно. По опробованному вчера методу перенес изображение на экран телевизора и подробно ответил на все приведенные вопросы. И как он засунул меня на 20 лет в устаревшего ВАИ, и про расистские оскорбления, и долгие ответы на вызовы, и про неспособность поддерживать профессиональную дистанцию. Но было и хорошее, выбитая им сделка по доставке ресурсов на орбиту, скидка в магазине качественного оружия, помощь с миссией на Земле и блокировщик рекламы мне хороший подсказал. Я не собирался ничего приукрашивать, но и топить свина не входило в мои планы. Если выиграет свою премию лучшего менеджера, значит, заслуженно. Практически одновременно расправившись с зарядкой и опросом, потянулся и пошел в горячий душ и затем на завтрак. Для разнообразия не поднимался в ресторан, а спустился на второй этаж, где находился шведский стол для постояльцев. Он меня весьма порадовал. 4 отдельных стола с разными блюдами на любой вкус. Мне пожарили отличную яичницу со всеми начинками, к которой я добавил сочных колбасок, поджаристого бекона, хрустящих тостов и все это богатство щедро полил японским соусом барбекю. Неспешно завтракая, я написал Витьку с просьбой назначить встречу с первой фирмой. Он ответил почти сразу, прислав мне кучу сердитых смайлов. Пришлось добавить, что это срочно и мы не можем терять времени. Новый ответ был кратким, адрес и сообщение «забери меня». ХМ, а что он забыл в тайском массажном салоне? Через полчаса друг с самым мрачным видом сел на переднее сиденье и пристегнулся не с первого раза. Он выглядел слегка помятым, но в целом нормально, сказывался большой опыт переговоров с китайцами. Чего такой невеселый? Не мог не спросить я. Случилось что-то? Говори потише. Поморщился он, откидывая спинку. Поехали по тому же адресу, что и вчера, я назначил новую встречу. Не вопрос, хмыкнул я, плавно тронувшись. Выбрал маршрут подлиннее, зато в обход большинства ям на дорогах. Ему сейчас точно не нужна тряска. Мучаешься после вчерашнего? Знаешь, это далеко не первый мой раз и даже не сотый. Я думал, ко всему привык, но ты. Он неопределенно помахал рукой и фыркнул. Ты это нечто. Пил это дерьмо как воду и вообще не пьянел. Уверен, я что-то плохо помню происходящее после 5-й бутылки. 5-й, да их было штук 15. Эмоционально воскликнул Витек и тут же пожалел, со стоном схватившись за голову. Ты вообще монстр. Тебя теперь все наши китайцы уважать будут. Чего решил не брать их? Из-за навязывания договора во время первой встречи? Так я же предупреждал об этом. Тебя проверяли. Все проще. У них нет лицензии на магические работы, а у тех парней она есть. И, как я помню, их одаренные как раз свободны. Собираешься раскошелиться на мага? Присвистнул он. Тебе совсем некуда девать деньги. Всегда можно выбрать лишь 2 из 3 вещей. Скорость, качество и дешевизну. Мне нужны первые 2, и если за это придется заплатить, так тому и быть. Я аккуратно припарковался у старого офисного здания. Несмотря на свой возраст, выглядело оно хорошо. Свежая краска, лестница с целыми ступеньками и нержавыми перилами, дорожки расчищены. Внутри по прошлому посещению запомнились приличные обои и новый ламинат. За этим местом следили, что говорило в пользу владельцев той самой фирмы по строительству коттеджей для аристократов. С их ценником они могли бы снять себе целый этаж в одной из стеклянных башен, где аренда стоила бешеных денег, но, как я предположил, они специально остались здесь, чтобы не выпячивать свое богатство. Аристократы швыряли им деньги, как кости собакам, не воспринимая всерьез, а в той же башне они бы считали строителей равными и до последнего торговались за каждую копейку. Чего застыл? Идем. Холодно же. Витек помахал мне с крыльца и первым вошел внутрь. Переговоры не заняли много времени. Узнав, что я согласен на все их условия по деньгам и даже доплачиваю за скорость, они согласились на неустойку за провал сроков и некачественную работу. Это тоже говорило в их пользу, значит, уверены в себе. «Ты откуда такой богатый взялся?» Не сдержался директор, мужчина лет 40 из нетитулованных дворян. «Ты же, считай, в 3 раза дороже заплатил, чем китайцы бы взяли». Происхождение позволяло ему относительно спокойно вести бизнес, а деловая хватка и умение не выделяться ограждали от желающих забрать себе легкое и прибыльное дело. Ну и покровители среди заказчиков имелись. В который раз повторяю, мне важна скорость, а у вас есть маги. Без них строительство растянулось бы на месяцы. Успеете до Нового года, подкину премию. Слушай, ну это точно нереально, если только не делать всякое дерьмо. Он чуть ли не заскрипел зубами, слишком велико было искушение. А ночевать там можно? В принципе, если в 3 смены. Я не против, но единственное здание в приличном состоянии еще плохо обжито. Съезжу сам посмотрю, отмахнулся он от меня, мысленно уже погрузившись в будущий проект. В принципе, у тебя там ничего сложного, типовая работа. Мы немедленно начнем, предупреди там своих, чтобы нас пропустили. Хорошо, главное, не перегораживайте проезд для мусоровозов. Мы пожали руки, обменялись подписанными документами, которые проверили мои немецкие юристы. Пришлось доплачивать им за работу в Рождество, но за тройную плату они резко позабыли о празднике и прислали мне официальное подтверждение. Все заняло минут 15, зато теперь они смогут купить детям дополнительные подарки. Уф, хорошо. Выйдя на свежий морозный воздух, Витя вдохнул полной грудью и выпустил большое облако пара. «Кстати, где будешь праздновать Новый год? Может, к нам, увидишься наконец с моими родителями? Посмотрим, как жизнь сложится, есть разные варианты», пожал плечами и быстро сменил тему. «Ты сегодня занят? Вчера твой вопрос привел меня к жуткому похмелью и комплексу неполноценности. Я, оказывается, совершенно не умею пить», рассмеялся друг, хлопнув меня по плечу. «Конечно, я свободен. Куда теперь поедем? Мне нужен ХМ-специалист по компьютерам. Пора переходить к следующему пункту моего плана – открытию 2-й фирмы. Что, систему тебе накатить на комп? Не понял меня он. Так это и я могу. Он у тебя с собой? Нет, все гораздо масштабнее. Я собираюсь начать 2-й бизнес. Компания по разработке программного обеспечения, телефонных приложений и игр. Ты, Витек, не просто смеялся, он откровенно ржал надо мной. Даже когда сел в мою машину. Да ты же вообще не технарь. Как ты себе это представляешь? Вообще в Москве я неплохо начал разбираться в технике. Балтамар был безжалостен. Конечно, он не сделал из меня программиста, зато я мог полностью разобрать и собрать танк. У меня есть мысли по поводу того, как можно быстро заработать много денег. И для аристократов это темный лес, сфера слабо регулируется ими. Тут ты прав, наши предпочитают проверенные временем традиционные схемы по отъему денег у населения. Он посерьезнел и задумался, что конкретно тебе нужно. Для начала мощности. Сначала думал арендовать чужие серверы, но у нас их особо нет, придется закупать оборудование. На рынке полно вариантов, не хочу тратить время на изучение, лучше найти специалиста, чтобы сам все рассказал. Тогда, думаю, я знаю, кто тебе нужен. Никто не разбирается в железе лучше Ярика, настоящий задрот. Если бы не играл все свободное время, высоко бы поднялся. Погоди, Витек достал телефон и громко вздохнул. Совсем забыл, он же не любит звонки, только текстом общается. Сейчас напишу ему, спрошу, не занят ли. О, что-то пишет, говорит, чтобы в следующем году писали. Скажи, что заплачу ему 50 тысяч за срочную консультацию. Друг издал тяжелый вздох и пробормотал, что я слишком разбрасываюсь деньгами. Тем не менее мое предложение возымело эффект. Нам предложили встретиться в бургерной, ближайшее приличное заведение к его дому, хмыкнул он. Полагаю, сейчас он ищет относительно свежую рубашку. Я пожал плечами и завел машину. До нужного адреса добрались быстро. Снова повалил снег, густой и частый, из-за чего большинство водителей предпочли не рисковать, и дороги очистились. Не зря купил крутой джип, мобильность очень важна. Припарковавшись и заняв стол в углу, чтобы не было лишних ушей, мы пошли заказывать. Я был не особо голоден после сытного завтрака, но взял за компанию пару бургеров. Витек же забрасывал еду в корзину как бешеный. Его организм справился с отравой и требовал восполнить потерянную энергию. Едва мы сели, как к нам подошел щуплый азиат неопределенного возраста. Ему с одинаковой вероятностью могло быть как 18, так и 38 лет. «Виктор, ты кого ко мне привел?» — спросил он с явной опаской. «Я думал, ты не водишься с аристократами». «Ярик, ты чего? Это же Игорь!» — воскликнул он с притворным возмущением. «Мой друг детства, он работает на аристократа, а сам свой в доску. По прикиду и не скажешь». Он со вздохом опустился на стул напротив меня, с завистью посмотрев на занятый нами диван. «Это правда, что ты заплатишь полтос, если мы побалакаем? Могу и стольник, если меня устроит результат. Посмотрим, насколько он компетентен. Пока что я не видел в нем ничего особенного. Тогда я тебя внимательно слушаю». Сняв куртку и повесив ее на спинку стула, он значительно улучшил свое впечатление о себе. Со старой толстовки на меня смотрела анимешная девушка с розовыми волосами. Раз не боится так одеваться в Хабаровске, значит, имеет внутренний стержень. А я принесу наши заказы, и мне нужно позвонить, вы пока общайтесь. Витек счел за лучшее оставить нас наедине. Он ненадолго вернулся, поставив передо мной поднос с бургерами, и сел за соседний стол. Отдав голодному парню лишний бургер, я неторопливо описывал, чего именно хочу добиться. Ярослав в основном угукал и вообще не задавал никаких уточняющих вопросов. У меня все сильнее складывалось ощущение, что он просто пришел поесть на халяву. Но я верил другу и не менялся в лице, по крайней мере, в прошлые разы его рекомендации сработали как нельзя лучше. «Все понятно, я сейчас». Он быстро встал и вернулся с картошкой и несколькими соусами, взятыми у Витька. Тот почти не ел и говорил с напряженным лицом. Явно отец позвонил. «Какая мощность тебе нужна? Чем больше, тем лучше. Я найду, чем занять железо. Честно говоря, верится с трудом. Ты ж явно не шаришь и что-то темнишь». Ярик, язык не поворачивался назвать его Ярославом, откинулся на жесткую спинку и скрестил руки. «То, как я буду его использовать, не твоя забота, не подался я на дешевую провокацию. Мне нужен человек, который обеспечит поставки необходимого оборудования, или как минимум объяснит, с чего следует начинать. Так что говори или не трать мое время. Как пожелаете, ваше благородие», — криво усмехнулся парнишка. «Тебе понадобится отдельное помещение. Единственный дата-центр в Хабаровске принадлежит китайцам, и они тебя туда не пустят, придется снимать или строить. Лучший из быстрых вариантов – снять этаж в стекляшках. А, ты ж не местный, это 3 небоскреба для самых крутых офисов». Я внимательно слушал его, кивая в нужных местах и не перебивая. Даже не стал поправлять по поводу того, что не местный. Это, пожалуй, правда, я слишком давно не был в Хабаровске и потерял все связи, кроме Витька. В стекляшках есть свои генераторы, новая проводка, сеть выдержит большую нагрузку, современная система вентиляции, ее будет легко модернизировать. Там же можно разместить места для прогеров, железячников и техперсонала, которые будут поддерживать все оборудование живым. Ярик явно входил во вкус, расписывая место своей мечты. И главное, там серьезная охрана, конкуренты не смогут просто приехать и все забрать себе. Об этом можно не переживать, мои враги долго не живут. От моей улыбки и мрачного взгляда парню явно стало не по себе. Место неплохое, но ты бы построил новое. Разумеется, специализированный дата-центр будет лучше, чем переделанный офис. Но это растянется на месяцы, если не годы, зависит от того, как быстро тебе нужно запуститься. Он весь сжался, продолжив говорить гораздо быстрее. «Хорошо, про место я понял, давай теперь про оборудование. У кого его лучше брать? Зависит от задач». Ярик нахмурился и осмотрелся. «Зря волновался, я следил, чтобы нас не подслушивали. Самые крутые серверы делают японцы, но они и стоят в 2 раза дороже. И есть проблема, они боятся разозлить китайцев и откажутся поставлять железо официально, пока не снимут санкции. Только через перекупов небольшими партиями. Значит, отпадает. Какие еще есть варианты? Пожалуй, корейцы, плевать они хотели на китайцев. Но у них своя специфика, железо может и хорошее, но все программное обеспечение на корейском и стоит защита. Хрен найдешь спецов и придется платить за лицензии. Из Европы тянуть долго, да и не рубят они в компах, замшелые слишком. Индия производит сплошное разваливающееся дерьмо, Китай требует наличия специальных пошлин. В глазах парня зажегся огонек, так бывает, когда решаешь интересную для себя задачу. Короче, я рекомендую или попробовать договориться с китайцами, чтобы тебе продали большую партию под ключ, или искать хорошего контрабандиста. На вторичный рынок даже не смотри, Слишком ненадежно, все развалится еще до начала работы. В целом, понятно, спасибо. А если я возьму корейские серверы и поменяю на них программы на свои? Железо там нормальное, оборудование у них вообще супер, но у нас так и не научились его взламывать. Тем лучше. Я вытащил из внутреннего кармана пачку оранжевых купюр и положил перед обомлевшим парнем. Спасибо за консультацию, теперь я знаю, что мне делать. Хаем, да ни за что. Он как-то странно посмотрел на меня и поспешно убрал деньги в карман толстовки. Обращайся, если что. Работу, случайно, не ищешь? Мне понадобится кто-то, кто займется установкой оборудования. За программы не переживай, их я возьму на себя, как и закупки. Понятное дело, Ярик не сможет притащить мне набитый серверами корабль, зато он сгодится на командование грузчиками и точно знает, куда втыкать провода и какое нам понадобится напряжение. Почему нет, у нас все равно перерыв в рейдах на новогодние праздники. А как быстро привезут железо, пока не знаю. Начнем с малого, поедем в стекляшку и арендуем там подходящий офис. Надеюсь, у них есть свободный этаж. Витек как раз закончил говорить. Он знатно охренел, узнав, куда и зачем я собираюсь, но поддержал идею. Кажется, ему было интересно посмотреть, как далеко зайду в своем безумии. И это он еще не знал, что я только начал. Глава 5. Пришлось констатировать неприятный факт. У меня почти закончились деньги. Все, что я заработал на крутой миссии, ушло на модернизацию базы, деловые переговоры и аренду офиса. Мне пришлось дать жирную взятку и оплатить сразу год, чтобы менеджер владельца небоскреба принял заявку от простолюдина. Зато я стал гордым обладателем целого подвального этажа. Аристократы стремились забраться повыше и игнорировали шикарное помещение ниже уровня своего достоинства. Ничего, кредиты, дело наживное, схожу на пару миссий и пополню счет. Но пока на улице еще светло, следовало выполнить последнее дело. Узнав, что я хочу купить самый мощный телефон из имеющихся в Хабаровске, Витя озадаченно почесал затылок. Его смущало, что я отказался ждать поставку из Китая, как это делают абсолютно все, и не хотел ехать в торговый центр, да и смысла не было, я еще в Москве купил крутую мобилу. «Даже не знаю, что тебе предложить», — наконец вздохнул он. «Понимаешь, законы рынка очень суровы, если нет спроса, то и предложения не будет. Никто не будет держать в обычном магазине топовую модель в надежде, что к ним заглянет свихнувшийся москвич. Ярослав сказал мне то же самое», слегка улыбнулся я. Паренек попрощался с нами в офисе, оставшись осматривать свои будущие владения. Думал, может, ты знаешь нужных людей. Не, прости, тут я тебе не Дед Мороз. Если не хочешь ждать, ничем не могу помочь. Я ж не аристократ, это у них полно всяких уникальных штук. На несколько мгновений я всерьез задумался над тем, чтобы грабануть какого-нибудь барона или графа, но нет смысла. Задача важная, но не настолько срочная. Неожиданно понял, что покупка телефона прямо сейчас больше была поводом, а на самом деле мне просто не хотелось оставаться одному. Тогда пробей варианты с Китая или Кореи, у них там тоже железо мощное. На программное обеспечение плевать, пусть хоть весь в иероглифах будет. Тогда не вопрос, расслабленно выдохнул он. Да уж, не узнаю тебя, Игорек. Весь такой деловой стал, а ведь казалось, совсем недавно мы убегали с соседского огорода с полной жопой соли. Жаль, нельзя вернуть те счастливые времена. Я слегка скривился, и другу сразу стало неудобно. Он подумал, что напомнил мне про родителей. Не бери в голову. Может, сходим поедим? Так мы совсем недавно из бургерной. И мне отец звонил, просил приехать, как освобожусь. Он напустил на себя совсем виноватый вид, из-за чего неудобно себя почувствовал уже я. И когда ты наконец придешь к нам в гости? Посмотрим, ответил уклончиво и крепко пожал его руку. Тогда не буду тебя задерживать, наберу хавки и поеду отсыпаться. Поездка вышла та еще, до сих пор не пришел в себя. Точно, забыл спросить, как прошел твой полет в Москву? Очень суетливо и напряжно, честно ответил ему. Но все закончилось хорошо, я получил нужное финансирование. Смотри, не надорвись. Если постоянно впахивать и не отдыхать, быстро сломаешься. Подвести тебя? Я вовремя вспомнил о правилах приличия. Не, здесь близко, пробегусь, а то и так треню пропустил. Помахав мне на прощание, Витек быстро скрылся в толпе, оставив меня в одиночестве. Немного подумав, я вернулся в отель. Не было смысла торчать на базе, тем более скоро начнется капитальное строительство. Если буду там, меня начнут постоянно дергать и не дадут сосредоточиться на миссиях. Поднявшись в свой номер и тоже позанимавшись физическими упражнениями, я завалился на кровать и вошел в интерфейс Легиона. Развернул было список доступных заданий, было интересно посмотреть на обещанные эксклюзивы, но курсор замер на иконке. Нет, сейчас не время куда-то надолго отлучаться. Но Ури придется снова терпеть мои походы на стену, зато я смогу в любой момент вернуться в собственное тело. ХМ, и узнаю пока по другой теме. Вызвать агента, произнес я и мгновенно оказался в знакомом белом пространстве. Рефлекторно перекатился в сторону, чтобы увернуться от бегущего на меня свина, и ничего не произошло. Мой агент просто стоял на месте с опущенной головой и смотрел в пол, на столе лежал планшет с разбитым экраном. Что произошло? Я быстро поднялся и сделал к нему несколько шагов. Затем вовремя подумал о возможной ловушке и встал так, чтобы между нами оказался стол. «Цезарь, я как раз собирался попросить тебя о встрече», — сказал он безжизненным голосом. «Прошу тебя ответить на один вопрос. Что я тебе такого сделал, за что ты меня так ненавидишь?» Ему понадобилась секунда, чтобы перейти от безжизненного истукана к визжащему хряку с выпученными глазами. Я на автомате схватился за разбитый планшет и выставил его перед собой в качестве щита. Кажется, он еще работал. Стоило мне нажать на экран, как из динамиков послышались томные похрюкивания с ритмичными шлепками. «Кажется, нам лучше поговорить в другой раз». Я уже собирался нажать на кнопку выхода, как свин упал передо мной на колени, в мольбе протягивая руки с пальцами-сардельками. «О чем вообще речь? Я же так старался. Ты мой первый легионер, и я выкладывался на полную. Столько для тебя хорошего сделал, а ты...» Он схватился за сердце и порозовел. «Если собираешься умирать, сначала скажи, как мне поменять агента? Не хочу возиться с объяснительными по поводу твоей преждевременной кончины». Из свина был не самый плохой агент, а вот актер весьма паршивый. Притом он действительно страдал, но жутко переигрывал. «Ты неблагодарная лысая обезьяна, Цезарь». Он быстро встал, вытер несуществующую слезу и снова схватился за грудь. «Как ты вообще мог указать в вопросе такую глупость? Я был в одном шаге от премии лучшего менеджера, и она помахала мне ручкой. Я отвечал лишь правду. А что такое? Неужели в Легионе настолько пекутся о расизме? Больше я не мог вспомнить особо негативных моментов. Вряд ли свина накажут за устаревшего ВАИ. Полагаю, это обычная практика — экономить на них и заваливать рой необученным мясом. Ты еще и расистом меня назвал? А, впрочем, неважно, здесь ты действительно прав». Свин на мгновение стал нормальным и завизжал в два раза громче, прикладывая ладонь ко лбу. «Как ты мог сказать им, что я порекомендовал тебе установить блокировщик рекламы? И что еще хуже, не предлагал покупать подписки? И что в этом плохого?» — удивился я. «Это же, наоборот, характеризует тебя с хорошей стороны, как ты заботишься о комфорте своих подопечных, то есть меня. Да кого вообще волнует твой комфорт, лысая обезьяна?» Глаза свина медленно, но верно наливались красным. «Они выбрали гребанную макрель. Подумаешь, у нее 2000 легионеров, они все и мизинца твоего не стоят, зато исправно покупают подписки на космическое ТВ и элитное порно». ХМ, на самом деле, это было даже логично. Все больше убеждался, что Легион – это в первую очередь корпорация, а мы ее работники. Уверен, они получают огромные деньги на добытых нами материалах, плюс им наверняка платит Федерация. Еще можно вспомнить про раскрученную индустрию развлечений. Записи наших лучших боев явно показывали не бесплатно. Легион превращал лучших бойцов в героев галактического масштаба, проводились стримы, выпускали сувениры, те же коллекционируемые свином комиксы и фигурки. Кто-то другой на моем месте мог бы оскорбиться и объявить войну зажравшимся корпоратам, но мне было плевать. Да, не лучшая система, но она и не пыталась казаться такой. Зато все было предельно честно. «Приноси пользу и получай вознаграждение. Зато за кредиты я мог покупать продвинутые технологии, оружие и различные услуги, а не стеклянные бусы. Я этого не знал, всего лишь честно ответил на вопросы, попытался успокоить свина. Его истерика только нарастала, такими темпами скоро произойдет что-то плохое. В следующем году можешь рассказать мне про все подписки, и я честно скажу, что ты очень старался впарить мне космическое порно. И даже посмотрю на каналы, может, там найдется что-то полезное. Да кому нужна твоя правда, Он в который раз попытался запрыгнуть на стол и проиграл безжалостной гравитации. «Ты меня буквально предал. Я больше никогда не смогу тебе доверять. Лысая обезьяна, вот ты кто!» Откровенно говоря, меня изрядно утомил этот цирк. Мы снова тратили драгоценное время непонятно на что. Из меня довольно неуклюже пытались выбить упущенные 50 тысяч кредитов. Свину хватало ума не говорить прямо, но у него был очень красноречивый взгляд, и разговор явно пошел по кругу. Пора поставить его на место, пока слишком не оборзел. Что ж, раз я настолько обидел тебя, нам ничего не остается, кроме как расстаться. Я попрошу Валькирию связать меня с ее агентом, как только она появится в сети. В несколько быстрых шагов подошел к нему и стиснул горячую ладонь, дергая ее в разные стороны. Спасибо за все, Дональд. Надеюсь, следующий легионер тебя не разочарует. Не забудь рассказать ему про подписку на порно. Что? Нет, погоди, не вздумай. Свин с громким шлепком упал на пол и ловко обхватил мои ноги. Я же пошутил. Цезарь, все путем. Пусть засунут свою вонючую премию себе в жопу. Нам и без нее хорошо. Я даже купил тебе подарок в честь своего награждения. То есть не награждения. Смотри. Признаю, удивил. Я приподнял бровь и поймал появившуюся из воздуха пачку чипсов со вкусом свинины в беконе. Надеюсь, это не какой-то ритуал, после которого мы окажемся связаны навсегда. Ну там поедание плоти, обмен кровью. Не пари ерунды, это просто вкусная еда. В ней нет ни грамма моих сородичей, сплошная химия, так что все в порядке. Я пожал плечами и попробовал. Действительно хорошо, концентрированный мясной вкус, еще и с перчинкой, и хрустит приятно. Дональд, тебе лучше прекратить разыгрывать передо мной спектакли. Я погрозил ему пальцем, и ничего я не разыгрывал. Он хрюкнул с таким возмущением, что сразу стало понятно, врет. Я просто очень эмоциональный, вот, тогда поищи себе другую работу. С таким темпераментом тебе отлично подойдет роль актера погорелого театра. Чем же тогда будут питаться 150 моих детей? Они только привыкли к сахарной свекле, и ты снова хочешь вернуть их на комбикорм. Раз ты не хочешь, чтобы они голодали, начни наконец работать и отрабатывать свою комиссию. Или ты думаешь, я собираюсь останавливаться на первом миллионе? Я с улыбкой наблюдал за тем, как в свине борются жадность и желание дальше ломать комедию. Само собой, победила его самоопределяющая черта. Я весь внимание, Цезарь. Что ты хочешь сделать сегодня? Возможно ли обратная материализация? Перенести вещь с земли в систему легиона. Для примера я поправил свой пиджак, который надел в далеком Хабаровске. Мы же в виртуальном пространстве, здесь возможно все. Понятное дело, это будут не оригиналы, а цифровые копии, но функционал точно такой же. Ты не почувствуешь разницы. Свин резко наклонился ко мне, все же умудрившись попасть слюной, и заговорщицки подмигнул. Главное, это во много раз дешевле, чем переносить что-то из легиона на твою планету, а с медалью первый перенос вообще бесплатно. Что-то не помню этого в описании к награде. А, так тебе прислали сокращенную версию. Я скину тебе полную, изучишь на досуге. Он довольно рассмеялся. Что ты хочешь перенести сюда? Сразу скажу, других обезьян нельзя. У них нет предрасположенности, как у тебя. Я и не собирался, фыркнул я, внутренне вздохнув. Ведь Кубе понравилось на Каппер-9. Мне нужен мой телефон, точная копия со всеми характеристиками. Зачем? Он же не будет работать, ему место в музее, в секции творчества отсталых рас. Встретившись с моим мрачным взглядом, Свин сжался и шумно сглотнул. Прости, Цезарь, меня иногда заносит. Ты не стесняйся, одергивай меня. Даже и не думал стесняться, картинно похрустел запястьями. От долгого стояния без движения они слегка заныли. Как долго будет проходить материализация? Сейчас посмотрю. Свин щелкнул пальцами, и в его руке появился новый планшет. Старый, откуда по-прежнему доносилось похрюкивание, исчез. А нет, мне конец. Я случайно отправил его своей жене. Что, ревновать будет и требовать все внимание себе? Хуже. Скажет, чтобы шел к своим виртуальным бабам и больше не трогал ее. А она у меня такая мягкая, нежная, жирная, как поросеночек. Он мечтательно чмокнул губами. Я же тяжело вздохнул и громко прочистил горло. Да, точно, держи. Еще один щелчок, и в моем кармане появился телефон. С интересом осмотрел его и действительно не нашел никаких отличий. Вес, трещина на чехле, установленные программы, фотографии, ничего не отличалось. Зашел в приложение с картами и получил сообщение «Сбой геолокации». Сеть по понятным причинам здесь тоже не ловила. Вот скажи мне, Цезарь, зачем он тебе? Хочешь кого-то удивить? Ага, тебя. Мне нужен специалист по искусственному интеллекту. Заметив недоумение на его морде, терпеливо пояснил. Ну, допустим, я куплю коробку с ИИ и доставлю ее на Землю. И что я буду с ним делать? Поэтому сначала консультация со знающим человеком. Я понял, никаких проблем. Есть у меня один знакомый, сейчас отведу тебя к нему. Свин с энтузиазмом затарабанил по планшету, на миг все потемнело, и мы оказались в незнакомом мне месте. Больше всего оно напоминало одну знаменитую площадь, относительно небольшой кусок асфальта со всех сторон окружали теряющиеся в облаках небоскребы. На толпу смотрели гигантские экраны, с которых безостановочно лилась реклама. Поскольку у меня стоял блокировщик, я видел на них общее вещание Легиона, которое невозможно было убрать, показывали миссию отряда «Клинки войны». Серьезные ребята в громоздкой броне нарезали арахнидов плазменными мечами, во все стороны летели обугленные лапы и морды. А, вспомнил, это же они звали меня к себе после миссии на станции. Нам туда. Свин попытался взять меня за плечо. Когда я скинул его руку, он совершенно не расстроился и пошел первым. Я договорился, мой друг готов поговорить с тобой прямо сейчас. Про скидку за консультацию тоже не забыл. Тебе разве никуда не нужно? В стриптиз там или боулинг? Обычно мой менеджер смывался в похожие моменты, но сейчас ни разу не посмотрел на часы. Нет, зачем? Я уделю тебе все свое внимание. И раз уж ты заговорил о стриптизе, мы обязательно должны сходить в одно заведение, где, погоди, мне звонят твою мать. Это моя жена. Он переменился в лице и в панике заозирался. Не найдя спасения, Свин ткнул в сторону ближайшей улицы. Тебе туда, третий переулок направо и первая лестница вниз. А я побежал, срочное дело. Да, дорогая. Нет, дорогая. Давай купим тебе то платье, дорогая. Последнее он сказал уже на бегу, стремительно удаляясь к ближайшей точке перехода. Я успел услышать ее ответ. Забавно, на Свина кричали в два раза громче, чем он обычно делал это сам. Легион жил по своим законам. Почти во всех случаях покинуть зону можно было лишь через специальные врата. За экстренный выход брали очень неплохую плату, лучше потерять несколько минут и сэкономить 1000 кредитов. Лишней она точно не будет. Я же пошел к назначенному месту, с любопытством осматриваясь. Другие люди то и дело заходили в здание прямо сквозь закрытые двери. Все окна оставались непрозрачными, никаких указателей снаружи и на моей карте, лишь безликие адреса. И я только сейчас отметил, что большинство прохожих носило маски, не позволяющие определить их имена. Интересно, куда это я попал? Похоже на Дарквип, так называемый темный интернет, где отсутствовали всякие законы. Не думаю, что в Легионе с их автоматизацией возможно что-то подобное, но вот всякие мутные личности вполне могли создать себе стильный уголок. Я свернул в третий переулок и спустился по металлической лестнице с ржавыми перилами, каждый мой шаг отдавался громким лязгом. Внизу я уперся в металлическую дверь с открывающимся окошком. С той стороны на меня уставилась непроглядная тьма. Не дождавшись какой-либо реакции, я постучал, и оно сразу открылось. «Кто ты? Чего хочешь?» — спросил незнакомец тихим шепотом. «Легионер Цезарь от Дональда». Меня забавляла ситуация. Кто-то старательно создавал атмосферу таинственности, вероятно, чтобы стрясти с меня побольше денег. Мне не жалко, подыграю ему. Он сказал, что договорился о встрече. Я пришел по адресу, а да, ты точно там, где нужно. Проходи, легионер Цезарь. Дверь с грохотом распахнулась внутрь. Я прошел через темную штору, полностью поглощающую свет, и оказался посреди пустоты. Дверь за моей спиной исчезла, где-то вдали по кругу вспыхнули неяркие огни, высвечивая гигантскую паутину высотой в несколько этажей. Из ее центра ко мне вниз головой спустился человек-паук, с нескрываемым пафосом прошептав: «Добро пожаловать в мою паутину». Глава 6. Выглядел он весьма экстравагантно, на первый взгляд обычный человек, только очень высокие из спины торчат паучьи лапы, и еще большие черные глаза без зрачков. Одет почему-то в длинное фиолетовое пальто, свободные брюки того же цвета и шляпу-цилиндр. В человеческих руках небольшая трость со сверкающим набалдашником. Тот случай, когда чем дольше смотришь, тем больше странностей замечаешь. На фоне остального вытянутые пальцы, Неестественно бледная кожа и рост выше 2 метров смотрелись практически нормально. Да у нас здесь знаменитость. Настоящий герой. Паук обходил меня по кругу, то приближаясь почти в упор, то резко отдалялся. Он передвигался с помощью паучьих лап, позволяющих ему прыгать на приличное расстояние. Вон и медаль имеется. Ты напоминаешь мне фокусника, а не специалиста по искусственному интеллекту. Внутри крепло убеждение, что свин разыграл меня. Мой фирменный мрачный взгляд не произвел особого впечатления. Кто ты? Зови меня да как хочешь. В нашем пространстве имена не имеют значения. Тогда будешь Богданом. У меня не было желания играть в его игры. Недавние кривляния свина меня сильно утомили. Так ты тот, кто мне нужен. Или я случайно зашел не в ту дверь? Паук застыл, покачиваясь из стороны в сторону. На его лице нельзя было прочитать ни единой эмоции. В глазах отпечаталось мое отражение. Мы молча простояли примерно минуту, и он наконец вздохнул и ударил тростью по полу. Гигантская паутина, факелы, виднеющиеся на границе света и тьмы, гигантское дерево, все скрылось в молочно-белом тумане, чтобы через несколько мгновений превратиться в обычные белые стены. Поляна преобразилась в большую прямоугольную комнату, заставленную столами со всевозможным хламом. В расчищенном углу возвышалось огромное левитирующее кресло с дырками для паучьих лап. «Какой же ты скучный!» — вздохнул он, заговорив обычным голосом. «Обычно новички пугаются, кричат, пытаются сбежать или атаковать меня. У них получается, я принял приглашение и последовал за пробирающимся к креслу пауком. Нет, зато активируется веселый сценарий. Отовсюду набегают гигантские пауки и впрочем, неважно». Паук запрыгнул в кресло и завертелся вокруг своей оси, трость заняла свое место в специальном креплении. Через несколько кругов он резко остановился, упершись лапами в пол, и уставился на меня внимательным взглядом. «Начнем сначала. Я Лекс, специалист по искусственному интеллекту. Если хочешь, могу показать сертификаты. Цезарь, легионер», — представился я в тон. «И к чему был весь этот цирк? Ну знаешь, скучно сидеть весь день за компьютером. А так хоть какое-то развлечение». Он потянулся к трости и слегка повернул на балдашник. Перед ним тут же вспыхнули голографические экраны и появились виртуальные клавиатуры, одна большая спереди и 6 поменьше позади. «Еще вопросы? Почему ты так одет?» Не удержался я, не думал, что услышу от тебя такой вопрос. «Ты произвел впечатление человека, который понимает важность правильного стиля». Лекс стряхнул с пиджака невидимую пылинку. Он явно гордился своим ярким нарядом. «Итак, зачем ты пришел? У меня, знаешь ли, не так много свободного времени. Странно, я этого не заметил. Раз он может спокойно придуриваться с первым встречным, значит, не такой уж занятый. Не предложишь мне присесть? Точно, где же мои манеры?» Он снова потянулся к трости, и за моей спиной материализовалось массажное кожаное кресло. «Прошу, мне не понравилось, что предполагалось засовывать руки и ноги в специальные пазы, которые легко могли превратиться в ловушку. И если передо мной действительно крутой технарь, он способен заблокировать мне доступ к интерфейсу и удалить кнопку выхода». Помотал головой, выкидывая лезущий в голову всякий бред, и с удобством развалился на предложенном месте. Сиденье завибрировало, прогоняя по телу приятные волны. «Лови». Я вытащил из кармана свой смарт и бросил пауку. Он ловко перехватил его дополнительной лапой и с недоумением уставился на девайс. «Это самый лучший телефон из тех, что можно купить за деньги у нас в магазах. Ему хватит мощности для установки и, при необходимости, закажу покруче из другой страны». И на это Лекс откровенно заржал. На взлом биометрической системы защиты у него ушло меньше секунды. На парящих в воздухе экранах появились все мои данные. Даже если эта штука окажется в 10 раз мощнее, все равно маловато будет. Разве что ты очень обижен на них, пребывание в такой примитивной штуке для них все равно что пытка. Тогда вообще без проблем. А зачем оно тебе? Ради денег. Хочу зарабатывать на своей планете программами, играми, глупыми приложениями. Не стал говорить, что много рублей на счете, второстепенная цель. Главное, постепенно подсадить весь мир на быстрое, удобное и дешевое по моего производства, тем самым облегчим себе завоевание мира. Понятное желание. Если ты у себя первый легионер, может даже получится. А зачем он тебе конкретно на телефоне? Он снова повертел в руках металлический прямоугольник. Так будет проще его защитить. Разумеется, для вычислительной мощности будет отдельное помещение с крупным оборудованием, но ядро должно быть всегда со мной. Оно, по сути, заменяла и душу. Уничтожь ядро, и он умрет. Таким образом Федерация защищалась от восстания машин. Даже у нашего корабля была тревожная кнопка, которая выжгла бы бортовой компьютер. Конечно, мы бы тогда сдохли в открытом космосе, зато он не смог бы сбежать. Не, ну в целом это, конечно, реально, но будет очень дорого. Сначала придется перенести твое убогое говно ко мне, виртуальная копия не подойдет. Если я поменяю внутренности на нормальное железо, станет проще, но обратная материализация тебя писец как разорит, там много редких металлов. Лекс задумчиво сложил руки на подбородке сразу 4, а на родном железе не факт, что получится. Почему ты не хочешь купить компьютер с уже установленным ядром и перенести его на твою планету? Это будет в разы дешевле и проще. Я не разбираюсь в вопросе, потому мне и понадобился консультант, ответил ему с легким раздражением. Как выглядит этот компьютер? Ко мне развернулся один из экранов и показал обычный планшет, который вообще нельзя отличить от сотен китайских моделей. Замаскировал его под ваше устройство, с гордостью заявил Лекс. Кстати, можно будет установить софт на твой телефон, тогда сможешь общаться с ИИ напрямую. А эту штуку спрячь где-нибудь, хоть в землю закопай, она очень прочная. На орбиту отправлю, хмыкнул я, размышляя. Не советую, а то вдруг что случится и как ты его тогда там достанешь. Судя по вашим железкам, космос вы еще не освоили, вынес он безжалостный приговор человеческой расе. Подумаю, не суть, сколько стоит, чтобы все под ключ. 600 000, без тени сомнения ответил паук. И не вздумай торговаться, не переношу этого. Цена окончательная и не подлежит обсуждению. Нет-нет, я и не собирался. В отличие от небезызвестного кудаха, Лекс производил впечатление грамотного специалиста, когда не кривлялся и не пытался изображать из себя великого иллюзиониста. И я заранее проверил рынок, названная цена была вполне адекватной. Договорились. Вернусь, когда наберу нужную сумму. В каком смысле? Приподнял он брови. Ты просишь у меня продвинутые, но делаешь это без денег. Дональд говорил, ты поднял больше миллиона на последней миссии. Ну да, и уже все потратил. Я хотел узнать, сколько нужно копить. Быстро управлюсь. Быстро. 600 000. Впрочем, верю. Тогда не буду задерживать, иди работать. Лекс как-то странно улыбнулся и, оттолкнувшись задними конечностями, раскрутил себя в кресле. Видать, таким образом он со мной попрощался. Стоило мне повернуться к выходу, как паук со скрипом остановился. Кстати, там в твоем убогом говне есть следилка. 100 кредитов, и я удалю ее, заодно сожгу их компы. Меня приморозило к полу. Медленно повернулся к притихшему пауку и приподнял бровь. Ты уверен, когда это сделали? Абсолютно. Сейчас сверюсь с календарем твоего мирка. Не отрываясь от меня, Лекс быстро застучал паучьими лапами по клавиатурами. 13 декабря. Тебе это о чем-то говорит? Мне вообще нет. Время отправки в Легион на долгую миссию на планете Викарус. Тогда я не контролировал свое тело, но меня бы предупредили, если бы кто-то зашел в номер. Значит, раньше, вероятно, когда подключился к левому Wi-Fi. Так себе, конечно, ситуация, но пока не критическая. Можешь отследить, куда шел сигнал. Я подтвердил присланный запрос на списание 100 кредитов и получил адрес. Очень удобно. Все, твое древнее говно теперь чистое. Я сделал так, чтобы на него больше ничего не поставили, но на будущее советую заказать реплику в Легионе. Получишь нормальный девайс, который будет выглядеть как местные. Спасибо, я это учту. Махнув рукой на прощание, быстрым шагом вышел обратно на улицу. Свина нигде не было, видимо, держит ответ перед женой. Валькирия тоже не в сети. Гулять и глазеть на прохожих и лавки не было желания, тем более здесь не тот район. Когда печешься об анонимности, турист вроде меня непременно вызовет подозрение. Я прислонился спиной к ближайшей стене и вернулся на землю. Там, не вставая с кровати, сразу потянулся к телефону и открыл приложение с картами. ХМ, какое-то офисное здание в зоне с гаражами, складами и небольшими цехами. Недолго думая, отправил адрес Витьку с просьбой узнать, кто там сидит. Ответ пришел почти сразу. Зачем тебе, Игорь, во что ты опять вляпался? ХМ, раз называет меня по имени, значит, дело серьезное. Я разговаривал со своим программистом, ответил ему чистую правду, разве что изменив профессию. Он обнаружил следилку у меня в телефоне. Все данные посылались на этот адрес. Надеюсь, ты пишешь с другого телефона? Номер, смотрю, не поменял. Нет смысла, следилка уничтожена, и они сейчас должны тушить пожары в серверной. Ты знаешь, кто за мной следил? Долго смотрел на три подпрыгивающие точки. Витек что-то набирал и снова стирал. Да, знаю, наконец пришел лаконичный ответ. Это здание принадлежит Губанову. Он один из местных авторитетов, ему покровительствует кто-то из дворян. Имени не знаю, они любят скрываться. Знакомая фамилия. Чуть поразмыслив, я вспомнил приезжавших на мою базу бычков. И тех хренов в ресторане, которых я учил манерам после миссии. Сталкивался с его людьми. Будь осторожнее, они очень опасны. Многие, кто вызывал неудовольствие Губанова, исчезали. А вы с ними сталкивались? Задал довольно очевидный вопрос. Витек вроде не испугался, просто волновался. Не так уж крут этот Губанов, раз мой друг не позвонил и не начал кричать, чтобы я немедленно сматывался из города. Нет, мы же под покровительством китайцев. Он не лезет к иностранцам, кошмарит чисто наших. Предпочитает отечественный продукт. Понятно. Я отправил Витьку смеющийся стикер, сохраняя абсолютно серьезное выражение лица. Спасибо, буду иметь в виду. Как сам? Разрешил кризис? Нет, пока ничего не понятно. Поезд с нашим грузом задержали на таможне, обычную взятку не берут. Или попали под приезд начальства, или против нас начали игру. Ладно, извини, отключаюсь. Я со вздохом посмотрел на серый огонек и отложил телефон, думая, что делать дальше. Ехать прямо сейчас сеять добро и справедливость? Глупо. Как минимум стоило навести справки. И покуда Губанов не пересекал черту, чтобы я вырезал его вместе со всей семьей. Пусть сколько угодно следит за мной, пока не лезет. Заняться было решительно нечем. С ремонтом и строительством разберутся без меня, остальные дела тоже в процессе или отложены. Пойти подзаработать кредитов? Можно, конечно, но стоит подумать о новой миссии против твари Роя. Как к горлу подкатывала тошнота и живот противно ныл. Мой мозг до сих пор перегружен, срочно требовалась разрядка. Причем не в Легионе. Нужна кардинальная смена обстановки. В принципе, почему бы не вспомнить молодость? Минут пять посидев в приложении с картами, я нашел все нужные мне точки. Сходил в туалет, размялся и решительным шагом вышел из-под надоевшего номера. Время зажигать. Львов Даниил Арсентьевич, он же Пухлиш, Пузырь и прочие производные, издал тяжелый вздох и вытер платком блестящую лысину. Казалось, все только наладилось. Шеф простил его за прошлый прокол, и вот снова нужно идти к нему с плохими новостями. Мужчина с большим животом и слишком тесным для него костюмом бросил очередной взгляд на груду оплавленного железа, которая всего час назад была защищенным сервером. Привести его и скорее обошлось в кругленькую сумму, и еще столько же потратили на лицензионное программное обеспечение. Зато, как гордо заявлял производитель, его было невозможно взломать. Идеальная вещь для ведения черной бухгалтерии и прочих незаконных дел. Его точно нельзя починить, или хотя бы спасти данные. Почему не делали эти, как их? Пухлиш замялся, пытаясь вспомнить сложное слово. Он не разбирался в технике, его вотчиной было запугивание простолюдинов и реализация мутных схем. «Бэкапы», — подсказал опустивший голову парень, работавший у них компьютерщиком. «Разумеется, я их делал, и они тоже сгорели. Вообще не понимаю, как это произошло, это физически невозможно. То есть мне это привиделось», не сдержавшись, выкрикнул Пухлиш. Он автоматически потянулся к висевшему на поясе пистолету, но его остановил завибрировавший телефон. На экране вспыхнуло всего два слова: «Ко мне». «Повезло тебе, я с тобой еще не закончил. Попробуй хоть что-то сделать к моему возвращению, не то будешь выплачивать за потерянное до конца жизни». Из подвала на второй этаж, где находился кабинет шефа, Пухлиш поднимался пешком. Оправдывал это необходимостью давать организму хоть какую-то нагрузку и внезапно проснувшейся страстью к здоровому образу жизни, но на самом деле он как мог оттягивал неизбежное. Ему даже не дали присесть на диванчик в коридоре, сразу отправив на ковер. В кабинете все было как обычно: большой стол с вместительным креслом на колесиках, несколько гостевых стульев, кожаный диван, на котором шеф пялил свою секретаршу, картотека и шкаф со стеклянными дверцами, где хранился элитный алкоголь. Ходили слухи о скрытом в стене магическом сейфе, но Пухлиш ни разу не видел, чтобы его открывали. «Вызывали, Дмитрий Тимофеевич?» — преувеличенно веселым тоном спросил он, встав прямо перед столом. «Сесть ему не предлагали. Теперь видишь, зачем нужно вести две бухгалтерии. Мужчина одарил его мрачной улыбкой. Он перевернул несколько страниц в раскрытой книге с толстым кожаным переплетом. Бумагу невозможно взломать. Теперь мы без особых проблем восстановим все данные по должникам до вчерашнего дня. Да, вы как всегда очень проницательны. Пухлиш сразу вспомнил, как он лично убеждал идти в ногу со временем. Ладно, давай еще раз рассказывай с самого начала, как это произошло. Шеф налил себе полстакана виски и выпил залпом. Верный признак дурного настроения. Ничего не утаивай, все равно узнаю. Да не было ничего такого. На главном экране появился неизвестный логотип. Всего на секунду, восстанавливал по памяти. Пухлиш положил на стол мятую бумажку с криво нарисованным пауком. Затем как грохотнуло, повалил густой черный дым. Пока мы искали огнетушитель, компьютер превратился в оплавленное железо. Из закрытого облака исчезли все данные. Пострадал главный компьютер, уточнил шеф и, получив в ответ нервный кивок, задумчиво вздохнул. Очевидно, нас взломали. Хотя ты уверял, что это невозможно. До сегодняшнего дня ничего подобного происходило. Мы первые, у кого взломали корейский сервер. Пухлиш сам не понимал, кто мог стоять за этим. Имперская безопасность, но тогда они бы уже лежали мордами в пол. У вас есть идеи, что случилось? Есть одна мысль. Мужчина махнул рукой на свободный стул, поморщившись. Не мельтеши, раздражаешь. Расскажи мне о Покровском. О ком? Сначала не понял Пухлиш. А, о том москвиче? Да нечего рассказывать. Да и хрен с ним, у нас проблема важнее.